что, как отметила Паула, было весьма кстати в такую жару. Усевшись в самом дальнем от двери углу, они видели лишь сеньора Треха и бармена, разливавшего по стаканам джин и вермут. Когда Лопес наклонился к Пауле, чтобы прикурить от ее сигареты, он ощутил, кроме табачного дыма и легкой качки, что-то еще похожее на счастье. Но к этому сладостному чувству вдруг словно примешалась капля горечи, и обескураженный он отстранился. Она продолжала спокойно и кокетливо ждать, и это ожидание длилось долго. «Вы все еще жаждете прикончить этого несчастного Глицида?» «А, плевать мне на него!» «Да, конечно, этот Глицид всего лишь предлог. Не его, а меня вы готовы были растерзать. Разумеется, в переносном смысле». Лопес смотрел на свое пиво. «Значит, вы входите в каюту в купальнике, как ни в чем не бывало раздеваетесь, и он тоже входит и выходит, тоже раздевается, когда захочет, и так далее, и тому подобное, да?» «Я Майка Джон», — сказала Паула с комическим упреком. «Что за манеры, мой дорогой?» «Не понимаю», — сказал Лопес. «Абсолютно ничего не понимаю. Ни этот пароход, ни вас, ни себя самого. Все это какая-то сплошная нелепость. Дорогой мой, кто знает, что происходит за стенами домов Буэнос-Айреса? И не раздеваются ли девушки, которыми вы восхищались? Некогда, в свое время, в присутствии сомнительных особ. Вам не кажется, что порой вы рассуждаете, как старая дева? Не говорите пошлостей». «Но это так, Ямайка Джон, вы рассуждаете точно так же, как стали бы рассуждать эти несчастные толстухи, развалившиеся под тентом, если бы узнали, что мы с Раулем не женаты и вообще не связаны никакими узами». «Мне противна одна мысль об этом, и я вам не верю», — сказал Лопес в бешенстве. «Я не могу поверить, что Коста. Но тогда в чем дело? Напрягите свой мозг, как выражаются в переводных детективных романах. Паула, можно свободно смотреть на вещи. Это я прекрасно понимаю. Но чтобы вы и Коста... А почему бы и нет? Пока тела не заразят души, вас же беспокоят души, души, которые заражают тела, и в результате одно тело начинает спать с другим. Вы же не спите с Костой?» «Нет, господин профессор, я не сплю с Костой, и Коста не ласкает мои кости. А теперь я отвечу за вас. Я вам не верю. Видите, я сэкономила вам 4 слова. Ах, я Майка Джон! Какая тоска! Как мне хочется сказать вам крепкое словцо, которое так и вертится у меня на языке. И подумайте, в романе такую ситуацию вы спокойно проглотили бы. Рауль считает, что я подхожу к жизни с литературной меркой. Вам не кажется, что разумнее и вам поступить так же? Почему вы, Лопес, такой старомодный испанец? Ах вы, Лопес, архи-Лопес! Супер Лопес! Почему вы так привержены к отжившим предрассудкам? Я читаю ваши мысли, как цыганка из парка Ретира. Сейчас вы лихорадочно соображаете. А может, Рауль? Ладно, скажем так. Роковой недуг мешает ему оценить во мне то, что приводит в восторг других мужчин. Но вы ошибаетесь. Это совсем не так. «Я этого и не думал», — сказал немного смутившись Лопес. «Но признайтесь, ведь вам самой должно казаться странным, что...» «Нет, мы дружим с Раулем уже 10 лет, и мне это не кажется странным». Лопес заказал еще 2 порции пива. Бармен напомнил, что приближается обеденный час, и пиво может отбить у них аппетит, но они не послушали его. Лопес нежно погладил руку Паулы. Они переглянулись. «Признаю, что не имею никакого права выступать в роли твоего судьи. Да, позволь мне говорить тебе ты. Позволь, пожалуйста». «Разумеется. Я чуть было сама не начала, А это, наверное, тоже тебя покоробило бы, потому что ты сегодня надулся, как мышь на крупу, как говорится, нишка нашей прислуги».